Ребус и Джин сидели в баре «Палмкорт». Она заказала себе разбавленную тоником водку. Ребус смаковал 10-летний Маккаллан. Вместе с виски официант принес небольшой стеклянный графинчик с водкой, но Ребус к нему так не прикоснулся. В отеле «Балморал» он не был уже много лет. Насколько Ребус помнил, в последний раз он приходил сюда, когда отель еще назывался «Норд-Бритиш». За прошедшие годы внутреннее убранство тоже изменилось, но не слишком. Джин, впрочем, не очень интересовалась тем, что ее окружало. То, что рассказал ей Ребус, по-настоящему ее потрясло. — Значит, ты считаешь, что все женщины эти были убиты? — спросила она прерывающимся голосом. Казалось, от ее лица отлила кровь. В зале было полутемно, в углу наигрывал пианист. Порой в его импровизациях Ребус улавливал обрывки знакомых мелодий. Джин же вовсе не обращала внимания на музыку. — Это возможно, — сказал он. — И ты делаешь такой вывод, основываясь на куклах? Их взгляды встретились, и Ребус снова кивнул. — Быть может, это просто совпадение. — Я делаю из мухи слона, — признал он. — Но все равно эти случаи необходимо расследовать. — И с чего ты думаешь начать? — Со старых дел, конечно. Думаю, их перешлют нам в самое ближайшее время. Что случилось? — встревоженно спросил он, заметив в ее глазах слезы. Джин шмыгнула носом и полезла в сумочку за платком. — Я просто подумала, ведь все это время вырезки были у меня. Если бы я передала их полиции раньше, может быть, тогда... — Джин... — Ребус взял ее за руку. — У тебя не было ничего, кроме нескольких историй об игрушечных гробах. — Наверное, ты прав, — Джин вздохнула. — Но теперь другое дело, — добавил Ребус. — Теперь ты можешь нам помочь. Джин так и не нашла носовой платок, и Ребус, взяв бумажную салфетку, осторожно промокнул ей глаза. — Как? — спросила она. — Эта история началась в 72-м году, — сказал Ребус. — Мне нужно знать, не интересовался ли кто-то гробиками с Артурова трона еще тогда? Скажи, ты могла бы выяснить это для меня? — Конечно. Он снова взял ее пальцы в свои и слегка пожал. — Спасибо. В ответ Джин натянуто улыбнулась. Взяв свой стакан, она допила водку и снова поставила его на стол, звякнув остатками льда. — Еще? — спросил Ребус. Джин покачала головой и огляделась. — Знаешь, у меня такое ощущение, — сказала она, — что это место не совсем в твоем вкусе. — Почему ты так решила? — Мне кажется, ты чувствуешь себя гораздо свободнее в маленьких прокуренных барах, где собираются разочарованные жизнью мужчины. Она улыбалась, и Ребус медленно кивнул. — Быстро ты поняла, — сказал он. Джин снова обвела взглядом зал. Ее улыбка погасла. — Я была здесь всего неделю назад, — сказала она, — а кажется, очень, очень давно. — Повод был приятный, — осторожно осведомился Ребус. — Более чем. Мы обмывали новые назначения Джилл. Как ты думаешь, она справится? — Джил есть Джил. Она способна выдержать, и не такое. Он немного помолчал. Кстати, о выдержке и терпении. Этот репортер все еще тебя досаждает? Джин через силу улыбнулась. Он довольно настойчив, сказала она. Ему хочется узнать, о каких других гробиках я упоминала, когда мы были у Биверли Дотс. Я знаю, что сама виновата. Джин вздохнула, но тотчас же постаралась взять себя в руки. Боюсь, что мне пора домой. Хорошо бы поймать такси. Я же сказал, что сам тебя отвезу. Ребус знаком подозвал официантку и попросил счет. Сап он оставил на мосту Норд-Бридж. Дул пронизывающий холодный ветер, но Джин все равно остановила, чтобы полюбоваться великолепным видом, открывавшимся на памятник Скотту, Эдинбургский замок и Рэмси Гарденс. «Какой красивый город!» — промолвила она. Ребус очень хотел бы согласиться с ней, но не мог. Для него Эдинбург давно стал состоянием ума, вместилищем преступных замыслов, замешанных на примитивнейших инстинктах. Ему нравились размеры города, его компактность, нравились его бары. Однако внешний облик Эдинбурга, который так восхищал туристов, давно перестал производить на него впечатление. Джин плотнее запахнула куртку. «Здесь у каждого уголка своя история», — добавила она. Она повернулась к нему, и Робус кивнул в знак согласия, вспоминая истории людей, сиганувших вниз головой с Норт-Бридж, возможно, потому что им не посчастливилось увидеть Эдинбург таким, каким видел его Джин. «Я могу любоваться этим видом, сколько угодно», — проговорила Джин, поворачиваясь к машине, и Ребус снова кивнул головой, чувствуя себя при этом законченным лицемером. Для него открывавшаяся отсюда панорама была вовсе не видом, а местом преступления, которое еще только должно свершиться. Когда они отъехали от тротуара, Джин спросила, нельзя ли послушать какую-нибудь музыку. Ребус включил магнитолу, и салон наполнился оглушительными звуками в поисках пространства группы «Хоквинт». «Извини», — сказал Ребус, и нажал кнопку выброса кассеты. Джин тем временем отыскала в перчаточнице несколько кассет с записями Джимми Хендрикса, Крим и Роллингов. «Боюсь, ничего подходящего ты не найдешь», — извинился Ребус. Вместо ответа она помахала в воздухе кассетой Хендрикса. «У тебя, случайно, нет Electric Ladyland?» Ребус только посмотрел на нее и улыбнулся. Путь до Порто-Белло они проделали по песне Хендрикса. «Почему ты решил стать полицейским?» — спросила она его в промежутке между двумя композициями. «А что, разве это такой странный выбор?» «Это не ответ». «Верно». Ребус кивнул и еще раз улыбнулся. Джин поняла намек и стала слушать музыку. Район Порто-Белло Ребус рассматривал как одно из мест, где можно было бы съехать с Арден-стрит. Рядом побережье, вдоль главной улицы выстроились небольшие уютные лавочки и магазинчики. Когда-то Порто-Белло был популярным курортом, куда стекалось мелкопоместное дворянство, чтобы вдыхать живительный воздух и плескаться в холодных морских волнах. Сейчас от прежней роскоши почти ничего не осталось, однако район понемногу возрождался. Те, кому не по карману были приличные квартиры в центре Эдинбурга, покупали жилье в Порте, где еще сохранились большие дома в георгианском стиле и по сходным ценам. Джин жила в небольшом особнячке на узкой улице, недалеко от набережной. — Он принадлежит тебе целиком? — спросил Ребус, разглядывая дом сквозь лобовое стекло. — Я купила его довольно давно, когда Порти еще не был в такой моде. Джин пожала плечами. — Ну что, может, на этот раз зайдешь на чашечку кофе? Их глаза встретились. Джин смотрела испытующе, Ребус вопросительно. И уже в следующую секунду они улыбнулись. — С удовольствием, — кивнул Ребус. Он как раз собирался выключить зажигание, когда зазвонил его мобильник. — Я думал, вам необходимо узнать об этом, инспектор, — сказал Дональд Девлин. Его голос чуть заметно дрожал, как и его могучие телеса. Ребус кивнул. Они стояли у парадных дверей в мраморном вестибюле хирургического общества. Наверху еще толпились гости, но все говорили в полголоса. На улице прямо напротив входа стояли серая перевозка из морга и полицейская машина с включенной мигалкой, которая каждые 2 секунды бросала голубой отсвет на фасад здания. — Что с ним случилось? — спросил Ребус. — Похоже на сердечный приступ. Гости решили немного размяться после ужина. Некоторые вышли на галерею и встали у перил. Девлин показал пальцем наверх. Внезапно он побледнел и перегнулся через перила. Те, кто стоял рядом, решили, что его просто тошнит, но он вдруг обмяк и вес увлек его вниз. Ребус посмотрел на мраморный пол. На нем алело смазанное кровавое пятно, которое еще не успели смыть. У стен группами по 2-3 человека стояли гости. Некоторые вышли на улицу и остановились на лужайке, дымя сигаретами, и негромко обсуждали пережитые потрясения. Когда Робус снова повернулся к Девлину, ему показалось, что старый профессор пристально рассматривает его, словно какое-то заспиртованное чудище из кунсткамеры. — Вам неплохо? — спросил Девлин. И когда Ребус отрицательно покачал головой, добавил, — Вы были очень дружны, как я понял. Ребус не ответил. К ним подошел Сэнди Гейтс, на ходу вытирая потное лицо, чем-то похожим на салфетку с обеденного стола. — Ужасно, ужасно, — проговорил он. Да и вскрытие, скорее всего, тоже не избежать. Мимо пронесли на носилках тело, упакованное в пластиковый мешок и накрытое простыней. Ребус подавил в себе желание остановить санитаров и расстегнуть молнию. Будет лучше, если он запомнит Конора Лири живым, веселым человеком, с которым они столько раз вместе выпивали. «Он произнес замечательную речь», — сказал Девлин. Это была своего рода всемирная история человеческого тела, начиная с теории о вместилище божественного духа и заканчивая Джеком-потрошителем в качестве Гаруспика. — В качестве чего? — не понял Ребус. — Гаруспиками назывались древнеримские предсказатели, определявшие волю богов по внутренностям животных. Гейтс рыгнул. — Я не понял и половины из того, что он говорил, — сказал он. Половины не понял, половину проспал, — с улыбкой заметил Девлин. Лири ни разу не запнулся, хотя у него не было даже конспекта, — добавил он с восхищением. Потом его взгляд снова остановился на галерее первого этажа. Грехопадение человека. Вот что он выбрал отправной точкой своей лекции. Девлин полез в карман за носовым платком. — Возьмите, — буркнул Гейтс, протягивая ему свою салфетку. Девлин громко высморкался. — Да, начал с греха падения, — сказал он, — а закончил падением. Выходит, Стивенсон был прав. — В чем? — Он назвал Эдинбург городом-утесом, и, похоже, головокружение здесь не редкость. Ребусу показалось, он знает, что имеет в виду Девлин. Город-утес, город, каждый из жителей которого понемногу опускается все ниже и ниже, медленно, незаметно, но неуклонно. — Еда тоже была ужасная, — сказал Гейтс таким тоном, словно ему хотелось, чтобы Конор Лири погиб после хорошего ужина. Ребус, впрочем, знал, что сам Лири был бы с ним согласен. Потом он вышел на улицу и, заметив среди курильщиков доктора Керта, присоединился к нему. — Я пытался тебе дозвониться, — сказал Керт, — но ты уже ехал сюда. — Да, мне позвонил профессор Девлин. — Да, он говорил. — По всей видимости, он почувствовал, что тебя и Лири связывают особые узы. Ребус только кивнул. — Он ведь был очень болен, знаешь ли. Голос Керта звучал, как всегда, невыразительно и сухо, словно он диктовал стенографистке. — Сегодня, после того, как ты уехал, он много говорил о тебе. Ребусу сдавило горло, и он откашлялся. — И что же Лири про меня говорил? — Что иногда ты представлялся ему испытанием, неспосланным свыше. Керт стряхнул пепел с сигареты, и его лицо на мгновение озарилось вспышкой синеватого света от полицейской мигалки. Он говорил это со смехом. — Он был моим другом, — сказал Ребус. — А я его бросил, — добавил он мысленно. За свою жизнь он оттолкнул немало дружеских рук, оставил немало друзей, предпочтя им уединение и кресло у окна в темной гостиной. Порой Ребус убеждал себя в том, что поступает так ради их же блага. Люди, которых он допускал в свой мир, зачастую страдали, иногда даже погибали, но дело было не в этом. Взять хотя бы Джин. Интересно знать, чем все это закончится. Готов ли он разделить себя с кем-то посторонним? Готов ли посвятить ее в свои тайны, позволить заглянуть в свой внутренний мрак? Ребус не был в этом уверен. Те давнишние разговоры с Конором Лири походили на исповедь. Именно перед священником он раскрывался полнее, чем перед кем бы то ни было, перед женой, дочерью, любовницами. Но Лири больше не было. Он умер, и, вне всякого сомнения, отправился прямо в рай. Впрочем, Ребус ни секунды не сомневался, что и в раю Лири сумеет перевернуть все вверх дном и ввязаться в ожесточенный спор с ангелами, вот только Гиннесса на небесах никто ему не поднесет. Керт тронул его за плечо. — Все в порядке, Джон. Ребус крепко зажмурился и покачал головой. Его ответа Керт не расслышал, поэтому Ребусу пришлось повторить. — Я не верю в рай. Я не верю в рай. Это, наверное, было самым страшным. Земная жизнь оказывалась единственным, что есть у человека. Ни тебе спасения, ни возможности начать все сначала. — Ничего, ничего, — пробормотал Керт почти ласково, хотя он не привык утешать. Да и рука, лежавшая на плече Ребуса, гораздо лучше умела владеть скальпелем, чем успокаивать. — Это скоро пройдет. — Пройдет, — повторил Ребус. — Если так, то в мире нет ни капли справедливости. Ты знаешь об этом больше, чем я. Да, знаю. Ребус набрал полную грудь воздуха и медленно выдохнул. Холодный ночной ветер пробрался под рубашку к покрытому испаренной телу, и он вздрогнул. Впрочем, у меня будет все окей, добавил он негромко. Ну, разумеется. Керт докурил сигарету, бросил окурок на газон и раздавил каблуком. Как сказала тебе Коннор? Вопреки слухам, ты все-таки на стороне ангелов. Он убрал руку с плеча Ребуса. Нравится тебе ты или нет? В этот момент к ним торопливо подошел Девлин. Как вам кажется, может вызвать несколько такси? Керт посмотрел на него. А что говорит по этому поводу Сэнди? Девлин снял очки и некоторое время протирал платком стекла. Сэнди сказал, что я чертовски прагматичен, и он снова надел очки. У меня здесь машина, — вставил Ребус. — А вы в состоянии вести, инспектор? — спросил Девлин. — Не папашу же я потерял в самом деле, — взорвался Ребус, а тотчас взял себя в руки и извинился. Сегодняшний день был чертовски трудным для всех нас. Отмахнулся от извинений Девлин и снова принялся полировать платком стекла очков, словно ему никак не удавалось рассмотреть окружающие как следует.